Начальник службы безопасности компании Fighter Trade, невысокий жилистый человек по фамилии Усиков, имевший среди сотрудников компании прозвище Ус, любил приходить на работу пораньше. Он был жестким поборником порядка и дисциплины, посему ни один, опоздавший мимо его зоркого глаза, проскочить шансов не имел. Служба безопасности крупной компании — это ведь не только и не столько охрана, сколько борьба с утечкой информации и недобросовестными партнерами, и офисных сотрудников в подчинении УСа было ничуть не меньше, чем охранников. Но УС был не только руководителем. Он — доверенное лицо владельца компании Вадима Константиновича Орехова. И есть задание, которое УС никому не перепоручает, выполняет сам. Конфиденциальность, сами понимаете. Такие конфиденциальные поручения Орехов дает УСу регулярно. Вот послал же Бог сыночка Вадиму Константиновичу. Просто удивительно, что у такого делового и серьезного человека мог вырасти такой оболтус. Икшается не весь с кем, болтается неизвестно где, образования толком никакого не получил. Учился, конечно, в каком-то институте на платном отделении, но и таскал преподавателям конверты вместо того, чтобы учебники читать. Диплом-то есть, а знаний шиш с маслом. Того и гляди, в какую-нибудь историю вляпается. И приходится бедолаге Орехову постоянно, как говорится, держать руку на пульсе, поручая УСу по мере возможности отслеживать, где, с кем и чем занимается Филипп. Ну и, само собой, собирать информацию обо всех его приятелях, имена которых становятся известны отцу. С недавнего времени у Филиппа появился какой-то новый дружок, сильно обеспокоивший Вадима Константиновича, и УС добросовестно принялся за поиски информации. Искал он по собственной методике, им же самим придуманной. Правда, она требовала много времени, зато давала, в конце концов, прекрасный результат. Чаты, блоги и прочие подходящие места в интернет-пространстве давали возможность узнавать массу интересного, только нужно было иметь терпение и знать основные точки, где имеет обыкновение проводить время Орехов-младший. До хакерства УС не опускался, ему и того, что в открытом доступе было вполне достаточно. Первая же полученная о новом дружке Филиппа информация заставила УСа злобно хмыкнуть. Такой же отъявленный негодяй, как и сам Филиппок. Каких только прелестей про этого типчика он не прочитал. И карточный шулер он. И к наркоте молодых пацанов и девок приучает, и вензоболеванием пару-тройку красоток наградил, и долги не отдает. Короче, тот еще цветочек. С момента получения задания УС проверял информацию ежедневно, чтобы не упустить момент, когда рядом с именем фигуранта мелькнет в каком-нибудь негативном контексте имя Филиппа. Но пока все было спокойно. Все гадости, которые можно было написать про отпрыска владельца компании, были уже написаны раньше, а новых пока не появлялось. — Я подскочу к платформе, встречу Ромку, хорошо? Так быстрее будет, — сказал Антон, вставая из-за обеденного стола, на котором лежал огромный лист ватмана, весь исчерченный разноцветными фломастерами. — Конечно, — кивнула Каменская, — а я пока еду своим оглоедом подогрею. — Думаете, Петруччо будет есть ваш супчик? — усмехнулся Антон. — Судя по пакету, с которым он пришел, еды должно хватить до утра. — Это вам с Ромкой хватило бы дня на три, а нашему Педро на один зубок. Она встала, уперев руки в поясницу, и болезненно сморщилась. С самого утра они с Антоном составляли схему собранной информации, сидели не разгибаясь, и спина, само собой, не позволила о себе забыть. Идея пригласить Зюбу принадлежала Насте, и Антон с ней согласился. Роман должен был уточнить несколько позиций и приехать. Вернулись они даже быстрее, чем Настя ожидала. Голоса Сташиса и Дзюбы она услышала, стоя над душой племянника и его товарища с подносом в руках. Надо заметить, что после первого опыта использования юношеской рабсилы в деле вспахивания интернет-пространства, Санек и Петя стали относиться к Насте не то чтобы более уважительно, но хотя бы начали ее замечать. И от невкусной диетической еды отказывались уже не так резво и нагло, как прежде. Конечно, она понимала, что съедено все это не будет, но, по крайней мере, не хамят в лицо. Уже прогресс. Впрочем, Пете она приносила обычные блюда, те же, которые готовила для Чистякова и для себя, и понимала, что парни вдвоем съедят именно их, а Санькину порцию выбросят в туалет. Но если племянник съест хотя бы пару ложек того, что положено, это неплохо. Значит, вредной еды в него влезет меньше. — Да зачем это? — смущенно проговорил Петя. — Мы бы спустились, на кухне бы поели. Настя с интересом взглянула на компьютерного гения. Что это? С чего он вдруг начал стесняться? Раньше даже не поворачивался в ее сторону, когда она входила с едой или лекарствами для Санька. — Вы мне там будете мешать. — Мы работаем, — ответила она, — и ваши физиономии нам там совершенно не нужны. Равно как и ваши уши. Это было мелко и даже почти низко, такая детская маленькая месть, но, как ни странно, оказавшаяся достаточно эффективной. Оба спеца по программингу дружно оторвались от экранов своих компьютеров и уставились на нее. В глазах плескалось любопытство. У Санька настороженное, у Пети горячее. Значит, не все так безнадежно. Есть еще вещи в этом мире, которые могут заинтересовать тех, кто, как кажется на первый взгляд, любит только железо и проги. Мужские голоса, доносящиеся на второй этаж через открытые окна, услышала не только она. — А кто там еще пришел? — спросил Санек, который с утра видел только Антона. — Роман. — Это тот рыжий, что ли? — Что ли? — кивнула Настя. — У вас там что, сходка подпольщиков? — поинтересовался Петруч. — Почему вам наши уши будут мешать? — У нас шпионский заговор, — улыбнулась она. — Короче, всем сидеть тихо и вниз не спускаться, под ногами не путаться и не отвлекать серьезных людей от серьезной работы. — Все поняли? Она закрыла за собой дверь, оставив Санька и Петю в состоянии недоуменной оглушенности. Роман выполнил все задания полностью, отчитался, они внесли все дополнения в схему и теперь сидели втроем вокруг стола, разглядывая полученную картину. Лист был разделен на две части. В одной побольше схематично расположена информация о преступлениях, в другой поменьше — информация о потенциальном подозреваемом, бывшем фигуристе Владимире Власове. Нужно было понять, согласуется ли одна часть с другой. Вот есть человек, повороты судьбы которого во многих точках напрямую зависели от поступков и намерений других людей. Иногда эти люди поступали так, иногда эдак. После варианта «эдак» в судьбе человека возникали сложности, проблемы. Логично было бы предположить, что всех, кто поступил подобным образом, этот человек будет ненавидеть. Вполне. Логично предположить, что он захочет всем им отомстить. Тоже вполне. Конечно, гигантский масштаб замысла озадачивает, ибо людей, поступивших эдак, оказалось уж больно много, но чего в этой жизни не бывает? Хорошо, допустим, все так. И вот тут наступает очередь необходимости ответить на вопрос, способен ли предполагаемый фигурант на такой масштабный замысел и, самое главное, на его осуществление. По всему, что удалось узнать о Владимире Власове, выходило, что нет, не способен. Пока что вырисовывались только два варианта. Либо убийство совершил не Власов, а кто-то другой, либо замысел выглядит иначе, чем они тут себе представляют, опираясь на полученную схему. Во-первых, далеко не все совершившие те или иные поступки в стиле эдак и тем самым повлиявшие на судьбу спортсмена оказались пострадавшими от рук мстителя. Обе его партнерши здравствуют и прекрасно себя чувствуют. Более того, когда Роман, опрашивая тех, с кем в одной группе тренировался когда-то Власов, задал вопрос, не обиделся ли Власов, когда партнерша не стала ждать, пока он полностью вылечит травмированное колено и сменила партнера, то ответ он получил от всех совершенно одинаковый. «Мы на такое не обижаемся. Все же все понимают. Это закон стаи. Каждый думает только о себе и своей карьере. Это нормально. Каждый выгрызает свой кусок и никому не отдает. Но и зла за такое же поведение со стороны других мы не держим. Мы все такие. У нас по-другому нельзя. Во-вторых, на время совершения убийств чиновницы из аппарата Госдумы Ефимовой, тренера Болтенкова и покушения на бизнесмена Гаджимяна у Власова было алиби, причем не какое-то там сомнительное, а твердое и бесспорное. Галина Насуленко и подполковник полиции из Перми застрелены в прошлом году, и алиби устанавливать — дело почти бесперспективное, если только на нужные даты опять не придется какой-нибудь юбилей или корпоратив. Кроме того, по убийству Галины есть осужденный и отбывающий наказание преступник. Сам Власов, спокойный и незаметный офисный планктон, в свободное время рисующий картины в технике «процарапанная краской пастель» и изображающий только фигуры и дорожки, никак, ну просто совсем никак, ни по собранным о нем сведениям, ни по личным впечатлениям Антона Сташиса, не годится на роль страшного, целеустремленного мстителя, злобного и агрессивного, способного выслеживать жертву, приискивая наиболее подходящее время и место для убийства. Сведений о его образе жизни пока собрано не очень много, но того, что уже известно, вполне достаточно для утверждения о размеренном, предсказуемом существовании. Два вечера в неделю Власов проводит с матерью, либо навещая ее дома, либо сопровождая на какие-нибудь киномероприятия. Два раза в неделю после работы ходит в спортклуб. В личной жизни тоже все просто и незамысловато. Отношения с молодой разведенной женщиной, проживающей в соседнем подъезде. У женщины ребенок и мама, поэтому встречаются они на квартире Власова. В его расписании очень трудно найти прорехи, которые поставили бы под сомнение его алиби на моменты совершения преступлений. И точно так же трудно найти время для занятий такой деятельностью, которая приносила бы существенный доход, позволяющий нанимать киллера. Если же отталкиваться не от личности подозреваемого, а от способа совершения преступления, то картина вырисовывается несколько иная. Из пяти преступлений четыре совершены при помощи огнестрельного оружия, в одном случае использован нож. При этом, по меньшей мере, в трех огнестрелах из четырех использован переделанный травматический пистолет. Как только закончат баллистическую экспертизу по делу о покушении на Гаджимяна, наступит окончательная ясность. Оружие ни по одному из четырех эпизодов не найдено. Следовательно, есть все основания предполагать, что это был один и тот же ствол. Вроде бы все сходится. Но почему Ефимова убита при помощи другого оружия? Если ствол один и тот же и находился все это время в руках преступника, то что мешало ему воспользоваться пистолетом? Потерял? Украли? Но ведь убийство Болтенкова произошло через два месяца после смерти Инны Викторовны Ефимовой, и в этом случае убийца воспользовался именно травматиком. Почему же для Ефимовой сделано такое странное исключение? Не было возможности выстрелить? Не получается. Инна Викторовна была обнаружена мертвой в своем автомобиле, припаркованном во дворе дома, примерно в 150 метрах от здания, где располагался салон красоты, который она регулярно посещала. Ближе места для парковки не нашлось. Ефимова отлежала положенное время на сеансе у косметолога, посетила солярий, сделала эпиляцию, вышла, прошла 150 метров, свернула во двор и села в свою машину. Убийца должен был подойти к ней со стороны водительского места. Стрелять вполне удобно. Бить ножом неудобно совсем, учитывая, что жертва уже сидела в салоне. Что говорят эксперты по делу Ефимовой? Что удар был нанесен сверху вниз, а не сбоку. То есть преступник был ростом выше потерпевшей. Такой удар мог быть нанесен только в том случае, если Ефимова стояла. Убийца подошел в тот момент, когда она открыла дверь машины, нанес удар, подхватил подмышки и аккуратно усадил на сиденье. В таком положении ее и нашли. Почему нож? Почему не пистолет? Ответ, казалось бы, очевиден. Дневное время, светло, во двор выходит много окон, звук выстрела мог привлечь чье-то внимание, и преступник рисковал быть замеченным. Случайных свидетелей нашли, конечно, но они видели только мужчину в куртке с глубоко надвинутым капюшоном. Опознать они никого не смогут. При выстреле таких свидетелей было бы намного больше, и обязательно нашлись бы те, кто двигался во встречном направлении и сумел бы разглядеть лицо. Впрочем, и это не факт. Глубоко надвинутый капюшон в сочетании с, например, шапочкой и шарфом делают возможность распознавания образов практически ничтожной. Итак, нож применен из-за дневного времени. Но опять же, почему? Почему все остальные преступления совершены в темное время суток и при полном отсутствии свидетелей, а Ефимова убита днем? Может быть, ее образ жизни не предполагал таких ситуаций, когда она будет находиться в темное время в безлюдном месте одна? Может быть, хотя... Настина многолетняя практика в раскрытии убийств однозначно говорила, преступник крайне редко меняет способ совершения преступления, если этот способ для него эффективен, и если нет никаких превходящих обстоятельств, делающих использование проверенного способа невозможным.